Женщина посмотрела на представителя шерифа, потом перевела взгляд на Фоули, тот кивнул. «В вашем доме живет полицейская овчарка по кличке Принц?» «Да, сэр». «Давно она у вас?» «Конечно, сэр, это собака мистера Фоули. Мы переехали сюда около года назад вместе с Принцем». «Понятно. Собака воет?» «Воет? Нет, сэр. Правда, вчера Принц гавкнул на какого-то нищего, но он никогда не выл». «Не заметили ли вы странностей в поведении Принца?» «Ну, мне показалось, что его отравили, и я попыталась дать ему соли, как и советовал мистер Фоули. Возможно, мне не следовало это делать. Наверное, у Принца были спазмы и...» «Нет, я не об этом», — прервал ее Пембертон. «В последние дни вы не заметили ничего особенного в поведении собаки?» «Нет, сэр». Пембертон повернулся к Мейсону. «Не мог ли ваш клиент попытаться отравить собаку?» «Ни в коем случае», — решительно возразил тот. «Учтите», — торопливо добавил Фоули, — «я не обвиняю Картрайта. Мне кажется, у него не поднялась бы рука на бедное животное». «Однако кто-то подсыпал Принцу яда», — возразила миссис Бентон. «Я могу в этом поклясться. Ему полегчало лишь после соли». «Зачем собакам дают соль?» — спросил Пембертон у Фоули. «Для них это сильное рвотное», — ответил тот. «И вы клянетесь, что собака не выла?» Пембертон взглянул на домоуправительницу. «Конечно. Вы спите и в доме?» «Да, на втором этаже». «Кто еще здесь живет?» «А Вонг, повар, но он спит над гаражом. И миссис Фоули». «Я думаю, мистер Пембертон», — вмешался Фоули, — «вам лучше поговорить с моей женой. Она...» «Прошу меня извинить», — перебила его миссис Бентон. «Я не хотела говорить в присутствии этих джентльменов, но вашей жены нет». От изумления глаза Фоули чуть не вылезли из орбит. «Как нет? Она не могла уйти, у нее же грипп». «Тем не менее она уехала», — ответила миссис Бентон. «О, Боже, она же убьет себя! Разве можно выходить из дому, не поправившись после гриппа?» «Этого я не знаю, сэр». Миссис Фоули сказала, куда она поехала. «Может быть, в магазин? Она не получала писем? Или что-то произошло? Да говорите же, черт побери, почему вы молчите?» Домоуправительница опустила глаза. «Она взяла с собой чемодан». «Чемодан?» — воскликнул Фоули. «Она поехала в больницу». «Мне это неизвестно, она ничего не сказала и лишь оставила записку». Фоули взглянул на представителя шерифа. «Вы позвольте мне отлучиться на минуту?» «Конечно», — ответил Пембертон. Фоули скрылся в доме, а Мейсон взглянул на миссис Бентон. «Вы не ссорились с миссис Фоули непосредственно перед ее отъездом?» «Я не знаю, кто вы такой», — резко ответила домоуправительница, — «и не обязана выслушивать ваши грязные инсинуации». Повернувшись, она исчезла за дверью. «Ну что ж», — улыбнулся Пембертон, — «вы свое получили». «Женщина изо всех сил стремится скрыть свою красоту», — нахмурился Мейсон. «И она довольно молода для домоуправительницы. Возможно, во время болезни миссис Фоули произошли какие-то изменения, вызвавшие ее внезапный отъезд». «Сплетничаете, Мейсон?» «Нет, просто размышляю». «По какому поводу?» «Видите ли, тот, кто идет против моего клиента, должен подготовиться к серьезному сражению».